В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 193. То, что должно произойти, обязательно произойдет. Позаботившись об Анко, Ирвашим продолжил спокойно и непринужденно жить в Канохе. Как и было обещано ранее, он не вмешивался в дела Канохи, а Хирузен, в свою очередь, не отправлял никого следить за ним. Минато же вообще не обращал на него никакого внимания. Так что у Ерваши осталось совсем немного постоянных забот. Обучение Учихи и Тачи. Обучение Рин и Анко. Все остальное время Ерваши занимался развитием тела мудреца. Его тело мудреца находится лишь на начальной стадии и имеет гигантский разрыв с Хаширамой. Спустя пару месяцев родился Учиха Саске. Ерваши попробовал исследовать его тело с помощью восприятия режима мудреца, но не смог почувствовать чакру Индры. Это не стало неожиданностью для Ерваши, ведь даже Учиха Мадара с Риннеганом не смог понять, что Наруто и Саске являются реинкарнациями Асуры и Индры, так что у него было слишком мало надежды сделать это. Как назовете его? Ерваши принял Саске из рук Микото и обратился к Фугаку. Фугаку улыбнулся. Учиха Саске. Хорошее имя. Ерваши подумал, что было бы забавно изменить имя Саске, но быстро отбросил эту идею. Подобное может кардинально повлиять на судьбу Саске. В любом случае, с ним и здесь клан Учиха не может быть уничтожен. Через несколько месяцев. Если Обито все еще решит освободить Кьюби в день рождения Наруто, а он продолжит оставаться в стране, то судьба Минато, скорее всего, останется прежней. К тому моменту он возьмет Коноху в свои руки. Время пролетело незаметно. Прошло несколько месяцев. Насколько он помнит, Наруто должен родиться в ближайшее время. Но Коноха никак не уведомила его об этом. В том числе и Какаши, в оригинале отвечавший за охрану беременной Кушины, не получал никаких заданий. Дома. Ерваши, сидевший на диване, поднял голову и посмотрел в окно. Мягкий лунный свет освещал ночную Коноху. «Не намерены уведомлять меня?» Ерваши покачал головой. То, что Минато и Хирузен не уведомили его об вопросе безопасности печати Кьюби, было непростым соблюдением соглашения об его невмешательстве в дела Конохи, но и свидетельство об недоверии к нему со стороны старейшин Конохи. Это событие в обязательном порядке обсуждалось старейшинами Конохи, и по ходу этого обсуждения, конечно же, поднимался вопрос его уведомления, но это предложение, скорее всего, было отвергнуто. «В таком случае я действительно буду стоять в стороне, Минато». Ерваши тихо прошептал. Он отвернулся от окна и посмотрел на Рин, Анку и Куринай, сидящих на диване. «Хм, хватит болтать, давайте играть в маджонг. Сразу же договоримся, что жульничество запрещено». «Поняла. Никаких проблем». Девушки серьезно кивнули. Ерваши невольно ощутил чувство вины, наблюдая за их реакцией. «Разве он настолько плохой учитель?» Глядя на атмосферу в комнате, можно подумать, что здесь вот-вот начнутся официальные соревнования по игре в маджонг. Сейчас время хорошо расслабиться и отдохнуть, а не тяжело тренироваться. Этой ночью ничего не произошло. Время летело. Следующей ночью тоже ничего не произошло. Третий день, четвертый день. Вечером пятого дня Яруаши, игравший в маджонг, резко замер. Это действие сразу же привлекло внимание Рин, Анко и Куринай. «Эй, это еще только четвертый круг!» Анко не могла не воскликнуть, видя, что Яруаши прекратил играть. Он победил уже 4 раза подряд, а нам хотела отыграться. Яруаши улыбнулась и сказала после небольшой паузы. «Не переживай, у нас еще будет время. На этом игра окончена». После этих слов Яруаши положил игральные кости на стол. Куринай и Анко с недоумением посмотрели на Яруаши, не понимая его действий, но потом услышали спокойный голос. «Рин, защитим Куринай и Анко». Сказав это, Яруаши посмотрел на комнату Какаши и крикнул. «Какаши, выходим!» «Что?» Какаши открыла дверь, высунул голову и раздраженно пробурчал. «Все магазины уже закрыты, я не смогу ничего купить». «Как я могу отправить тебя в магазин в такое время, братец?» «Ты должен остаться в гостиной, не предпринимая никаких действий, чтобы не происходило снаружи». Яруаши серьезно посмотрел на младшего брата. Какаши сначала был шокирован, а потом ошеломленно воскликнул. «Что случилось?» Яруаши подошел к окну, сложил руки за спиной и посмотрел на небо, медленно затягивавшееся темными облаками, а затем спокойно сказал. «То, что должно произойти, обязательно произойдет. Где там, за пределами Конохи?» Бум! Ужасающая чакра хлынула в небо, окрасив луну в красный цвет. И вслед за ней появилось 9 гигантских хвостов. И земля яростно содрогнулась. Это был Кьюби, сильнейший из Биджо. Обладая лишь половиной силы, он способен подавить 5 биджу одновременно, а его полная сила сравнима с суммарной мощью 8 остальных биджу. Кьюби сильно выделяется среди биджу. Частично контролируя его, можно достичь пика уровня Каги, а по достижении полного контроля можно взойти на уровень Супер Каги. В этот момент на голове Кьюби стоял человек. Он носил странную маску во форме водоворота. В отверстиях для глаз сиял алый шаринган. Кьюби был взят практически под полный контроль с помощью силы этих глаз. Это сила Кьюби. Но, несмотря на свою силу, он оказался под моим контролем. Обито равнодушно посмотрел на Конуху, находившуюся неподалеку. Контролируя Кьюби, он практически не уступает Мадаре на пике. Это сила бога Шиноби. Кьюби, которого сложнее всего поймать, легко попал в мои руки. Теперь я должен просто уйти, или стоит сделать что-то еще? Кажется, меня не хотят отпускать так просто. Когда Обито высокомерно взирал на Коноху сверху вниз, стоя на голове Кьюби, рядом появилась Минато, облаченный в плащ Хокаге. В этот момент выражение лица 4-го Хокаге было крайне неприглядным. Глядя на Обито, стоящего на голове Кьюби, Минато чувствовал ужасающий и гнетущий импульс чакры, исходящий от его фигуры. Этот человек не просто полагается на силу Кьюби. Он сам по себе обладает ужасающей силой. «Кто ты?» В его голове промелькнуло имя Обито, но эта ужасающая чакра никак не сочеталась с образом Обито в его памяти. Обитом посмотрел на Минато и равнодушно сказал: «Учиха, Мадара». А в мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 194. Танец Обита. Учиха Мадара? Минато сильно помрачнел, услышав слова Обита. Он, конечно же, не мог легко поверить в эти слова, но эта ужасающая чакра и способность управлять Кьюби действительно не похожи на то, чем может обладать шиноби этой эпохи. В его восприятии даже чакра Яруаши не может сравниться с чакрой этого человека. Просто ужасающая чакра. Это шиноби самой сильной чакрой среди всех, кого он встречал до этого, с большим отрывом. Похоже, что Джинчурики Санбион тоже находится в Канохе. Обито посмотрел на Каноху и с помощью Мангекю Шарингана зафиксировал знакомые колебания чакры, принадлежащие Рин и Яруаши. Контролируя Кьюби, для него не составит труда забрать и Рин. Сейчас в мире нет шиноби, способного остановить его. Минато и Яруаши. В восприятии Обито чакра этих двоих в сравнении с ним, контролирующим Кьюби, казалась тусклым светлячком, летящим на палящее солнце. Но, когда Обито размышлял, решая, стоит ли это сделать, в его направлении полетело большое количество кунаев Хирайшина. В следующее мгновение рядом с ним появилась фигура Минато. Растинган. Правая рука с растинганом устремилась к Обито. Он должен подтвердить личность этого человека. Согласно информации, которую ему в прошлом предоставили Яруаши и Какаши, у Обито есть пространственно-временная способность, позволяющая пропускать сквозь тело любые атаки. Хм. Столкнувшись с Минато, Обито лишь холодно фыркнул, из тела хлынула голубая чакра. Рейсинган обрушился на голубую чакру, но это не имело никакого эффекта. Фигуру Минато отбросило назад. Фух! Чакра продолжила извергаться из тела Обито, сформировав вокруг него голубой скелет. Это Сусано! Хирозен, мчавшийся в этом направлении, посмотрел на Сусану и шокированно воскликнул. «Разве это не способность Мадары?» В секретных архивах Канохи есть информация об Сусану, оставленная вторым Хокаге Сэндзю Табирамой. Во всем клане Учиха существовала лишь небольшая горстка людей, обладавших данной способностью. Фух! Костяная рука только что сформировавшегося Сусано устремилась к Минато, вынуждая того использовать Хирайшин. Вслед за этим Кьюби, находящийся под контролем Обито, изверг массивный поток чакры и сформировал из нее огромное количество когтей, сразу же полетевших в направлении только что переместившегося Минато. Бум-бум-бум! Минато раз за разом уклонялся от когтей при помощи Хирайшина, но каждое их падение сопровождалось ужасающей серией взрывов. Это было сравнимо с непрекращающимся градом высокоуровневых ниндзюцу. Сила Кьюби. Плохи дела. Минато помрачнел еще сильнее. Его лицо стало крайне напряженным. Теперь он не в состоянии подтвердить личность этого человека, потому что будет слишком трудно преодолеть защиту Сусано с помощью атак, имеющихся в его арсенале. Вдобавок, Кьюби является огромной проблемой. В нынешней ситуации, не говоря уже об запечатывании Кьюби, даже просто разорвать его связь с этим человеком будет крайне непростой задачей. Хирайшин на дзюцу Табирамы? Этот парень мог доставить мне некоторые неудобства, но, похоже, ты можешь лишь просто бежать. Прозвучал холодный голос Обита. К этому моменту он уже полностью принял на себя роль учихи Мадары. В этот момент Хирузен, появившаяся неподалеку, быстро сложила серию печатей, сформировав 4 теневых клонов и извергнув мощный поток чакры. Поле 5 элементов! 4 теневых клона и основное тело одновременно применили высокоуровневые ниндзюцу 5 разных элементов. Футон, Датон, Катон, Суетон и Райтон переплелись между собой, сформировав ужасающую атаку, устремившуюся к Обита, все еще стоявшему на голове Кьюби. В это время Хирузен все еще обладал боевой мощью, близкой к пику. И как опытнейший 3-й Хокаге, он сразу же понял, как наиболее эффективно бороться с этим противником. Для начала нужно разорвать его контакт с Кьюби, затем прогнать его и запечатать Кьюби. Бум! Мощнейшая атака, содержащая в себе сразу 5 элементов, обрушилась на Сусану Обита, вызвав чудовищный грохот. Послышался потрескивающий звук. Поверхность Сусану начала покрываться мелкими трещинами. Однако Обита лишь холодно фыркнул и изверг массивный поток голубой чакры, в мгновение ока нейтрализовав эффект ниндзюцу Хирузена. Огромное количество чакры окутало Сусану. На голубом скелете мгновенно сформировались мышцы и кожа. А затем его окутало слой бесформенной брони. 3-я стадия Сусано. Это окончательная форма Сусано для пользователя обычного Мангекио. Это Сусано Обита практически идентично Сусано Итачи, просто имеет совершенно другой цвет из-за различия в свойствах чакры. Как такое может быть? Выражение лица Хирузена, наблюдающего за этой сценой, резко изменилось. Только что он использовал свою самую мощную и сложнейшую комбинацию ниндзюцу, но этого оказалось недостаточно, чтобы прорвать оборону противника. Это и есть сила легендарного Сусано. Бух! Несколько хвостов Кьюби устремилось к месту, где находился Хирузен, в мгновение ока уничтожив его клонов. Хирузен своевременно отступил, но все еще был затронут и отброшен ударной волной от ужасающей атаки Кьюби. «За столько лет тебе удалось достичь лишь этого уровня?» Обита, заключенный в Сусано, продолжал контролировать Кьюби, неустанно атакуя перемещающегося Минато и с легкостью отбрасывая большое количество приближающихся шиноби Анбо. Услышав голос и тон Обита, Хирузен резко вздрогнул и с оттенком ужаса сказал: «Ты... Фух!» Минато появился рядом с Хирузеном и сказал... Его голос был крайне тяжелым и мрачным. «Он называет себя Учихой Мадарой. Хотя я не очень верю в это, но его сила действительно выходит за пределы нашего воображения». Учиха Мадара! Хирузен и Шиноби Анбу, находившиеся неподалеку, ощутили неподдельный ужас. Особенно Хирузен. Эти шиноби Анбу просто знали, что Учиха Мадара был чрезвычайно могучим шиноби, способным на равных сражаться с легендарным первым Хокаге. Но Хирузен действительно понимает, насколько ужасающ Учиха Мадара. Ведь в далеком прошлом ему удалось лично засвидетельствовать силу этого человека. Ужасающую силу Мадары невозможно описать словами. Она выходит слишком далеко за пределы того, чего может достичь нормальный шиноби. Даже Биджо, которых великие деревни считают своим важнейшим стратегическим оружием, с точки зрения первого Хокаге и Учихи Мадары, казались не более чем обычными зверюшками, которых можно поймать по желанию.

Фигура третьего Хокаге прочертила дугу в воздухе и упала где-то по другую сторону Канохи. В Канохе! Куринай, Какаши и остальные наблюдали за этим. Это третий Хокаге... Какаши побледнел и посмотрел на Яруаши. Плохи дела. Похоже, Хирузен и учитель Минату не смогут справиться с врагом. Не переживай. Яруаши махнул рукой и спокойно сказал. Нужно верить в Хокаге. Еще не все вступили в битву. Кроме того, если враг нападет на деревню, я все еще здесь. Какаши успокоилась, услышав слова старшего брата. За пределами деревни битва между Минато и Обито продолжилась. Понимая, что его обычные атаки не могут прорваться через защиту Сусано, Минато был вынужден прибегнуть к синдзюцу, в котором он крайне неопытен на данный момент. Фигура Минато мгновенно появилась на голове Кьюби. Синдзюцу, Одама Расинган! Одама Расинган — это его предел. Минато всегда очень тяжело давалось освоение синдзюцу. Он далек от Джираи в плане контроля природной энергии. Бум! Одама Расинган обрушился на заднюю часть Сусано. Его бесформенная броня подрагивала, но не появилось ни малейших следов трещин. Учиха Обито, стоящий внутри Сусано, слегка повернул голову, посмотрев на Минато краем глаза, и равнодушно сказал. «Это твоя сильнейшая атака?» Сердце Минато замерло. Как раз в этот момент со стороны донесся громкий крик. «Минато, уходим!» Это был голос не Хирузена, а Джираи. Одного из санинов. В это время он находился в деревне, но не стал сразу же делать шаг, а провел тщательную подготовку, понимая, что Кьюби невозможно подавить, полагаясь на обычные средства. Тело Джираи было наполнено природной энергией, а лицо имело жабьи черты. На плечах стояли жабы-мудрецы горы Мьюбоку, Фукасаку и Шима. Это был режим мудреца. Синдзюцу! Одама! Расинган! В руке Джираи появился гигантский Расинган, в 10 раз больше того, который только что создал Минато. И устремился к Сусано, прочно закрепленному на голове Кьюби. В то же время... Жабы-мудрецы сложили серию печатей и одновременно высвободили стихийное ниндзюцу. В огромный Расинган хлынули массивные потоки Фуутона и Катона, яростно переплетаясь в нем. Фух! Минато без колебаний использовал Хирайшин, мгновенно исчезнув. Появившись неподалеку, он сразу же посмотрел на Джираю. Такая атака. Это действительно учитель Джирайя. Эту потрясающую технику стоит назвать... Гигантская спиральная вспышка буйства красного пламени, стиль 0. Бум! Атака Джираи обрушилась на Сусано Обито. Как раз в этот момент вернулась Хирузен и подпрыгнула высоко в воздух, яростно обрушив удлиняющийся массивный посох на Сусано сверху вниз. Бух! Бесформенная броня Сусано сильно дрогнула. Но на этом все. Даже под настолько ужасающей атакой Сусано третьего этапа не показала признаков разрушения. Но под мощнейшими атаками Джираи, Хирузена и Минато, обрушившимися одна за другой, голова Кьюби сильно дрогнула и наклонилась. Под этим ужасающим давлением Сусано Обито, плотно прикрепленная к голове Кьюби, проскользнула по оранжевой шерсти и оказалась в воздухе. «Сейчас!» Минато решительно прошептал. Но в мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 196. Май Тудай наносит удар. а есть какие-то навыки. Обито спокойно сказал и изверг поток голубой чакры, прикрыв нижнюю часть Сусано. В то же время Минато появилась на голове Кьюби и прижала к ней ладонь, от которой сразу же начала распространяться сеть черных символов. Но с вращением узора Мангекю Шарингана в глазах Обито эти черные символы быстро замедлились и в конце концов рухнули. «Как такое может быть? Моё фунцюцу!» А в глазах Минато вспыхнул шок. Обито контролировал Кьюби, вновь закрепив Сусано на его голове, и спокойно обратился к Минато. «Неужели вы надеялись, что, отделив меня от Кьюби, сможете разорвать связь?» «Хм, вы слишком наивны». Фуинзюцу, оставленная Мадарой в теле Кьюби, гораздо сильнее, чем любое фуинзюцу из арсенала Минато, потому что Кьюби является призывным зверем Мадары. Если Кьюби не запечатан в джинчурике, Мадара даже может использовать простое кучиесанудзюцу, чтобы призвать его как обычного контрактного зверя. Это скрытый козырь, подготовленный Мадарой. Учиха Обито, унаследовавший большую часть способностей Мадары, конечно же, может использовать это средство для взятия Кьюби под контроль. Поэтому мысль Минато и Хирузена о разрыве связи с Кьюби была в корне неверной. Это просто невозможно. Тогда... В глазах Обито промелькнул холод. Под его контролем Сусану и Кьюби начали яростную атаку. Синие слэши и гигантские хвосты пронеслись во все стороны. Минато уклонился при помощи Хирайшина, а Хирузен был отброшен назад хвостом Кьюби и прокатился по улицам Конохи, выплевывая кровь. С другой стороны, Джирая тоже был сметен хвостом Кьюби, хотя благодаря нахождению в режиме мудреца удалось избежать травм, но он тоже был отброшен далеко в сторону. Джирайя – ученик Хирузена. Минато – ученик Джирайи. А Обито – ученик Минато. Наблюдая за тем, как его учитель, учитель учителя и учитель учителя учителя были с легкостью сметены всего одной атакой, Обито ощутил волнение в сердце. Именно это чувствовал Учиха Мадара в то время. Он тихо прошептал. «Это могучие шиноби, имеющие славу во всем мире, но перед ним они кажутся не более чем обычными джоунинами». Бум-бум-бум! Обито продолжал атаковать Минато, Джираю и Хирузена, в одиночку подавляя трех могучих шиноби. Их сильнейшие атаки не могли даже повредить Сусано. Столкнувшись с Обито, контролирующим Кьюби, трое почувствовали сильное угнетение и бессилие. Джирайя выплюнул глоток крови и посмотрел на Кьюби. «Настолько силен, даже мой режим мудреца!» Два Хокаге и один из Санинов были бессильны перед одним противником. Многочисленные шиноби Конохи с ужасом наблюдали за развернувшейся битвой. Под контролем Обито Кьюби медленно приближался к Конохе. Он не спешил. Сусано само по себе обладает ужасающей силой. После добавления к этому еще и силы Кьюби, Обито хотел прочувствовать эту непобедимую мощь. Хотел проникнуться тем, что чувствовал Мадара в те годы. Но в этот момент перед ним появилась фигура. Это был не Йоруаши, Хирузен, Минато или Джирайя, а неуклюжий шиноби в зеленом трико. Отец Майто Гая. Майто Дай. Потому что в прошлом Майто Дай получил ранг Токубетсу Джоунина из-за Йоруаши. Большинство шиноби Конохи, в том числе и Обито, знали его. Но Обито вообще не интересовался внезапно появившимся Майто Даем и лишь спросил скучающим голосом. Ты тоже хочешь остановить меня? Это не заслуживало внимания. Обито контролировал Кьюби, собираясь прибить Майту Дая одним хвостом. «Берегись!» Минато, Хирузен и Джирайя были неподалеку. Минато обеспокоенно воскликнул, уже собираясь использовать Хирейшин, чтобы спасти Майту Дая. Но в этот момент Дай наклонил голову и резко надавил большим пальцем правой руки на грудь в районе сердца. Его тело извергло ужасающий импульс и покрывалось кроваво-красной пылающей аурой. Это было построение высвобождения восьми врат. Фух. Фигура Майту Дая устремилась вверх, уклоняясь от хвоста Кьюби и нанося удар по Сусано. Бум! С ударом кулака Майту Дая, купающегося в красном свете, огромный столб сжатого воздуха, видимый невооруженным глазом, обрушился на Сусано Обито. Под шокированными взглядами Хирузена, Джирайи и Минато, Сусано Обито, которые им не удавалось сломать никакими средствами, мгновенно покрылась множеством трещин под этим ударом Майта Дая. Бум! Этот удар мгновенно сокрушил Сусано Обито и обрушился на гигантскую голову Кьюби. Голова Кьюби сильно искривилась под этим ударом, и его массивное тело, казалось обладавшее безграничной силой, с грохотом отлетело назад, рухнув на землю вдали. Тишина. Разглядев этого шиноби, окутанного красной аурой, шиноби Конохи показали неверующие и ошеломленные взгляды. Это Майту Дай? Невероятно! Всего одним ударом! Майту Дай до сих пор оставался Токубетсу Джоунином, так и не получив ранг Джоунина. Он довольно сильно выделялся среди Токубетсу Джоунинов, потому что обладал огромной силой, при том, что все остальные аспекты были просто ужасны. Наивысшая сила, ранее продемонстрированная Даем, позволила убить элитного Джоунина. Но в этот момент он демонстрировал в десятки раз большую мощь. Это был ужасающий враг, которого не могли поколебать даже Джирайя, Хирузен и Минато. Они были бессильны. Но всего один удар Майту Дая. Даже Кьюби был отброшен с преувеличенной легкостью. Это... Минато был сильно шокирован, наблюдая за происходящим, но быстро пришел в себя и отреагировал. Теперь у них есть шанс. Ранее они не могли преодолеть защиту Сусано, поэтому оставалось только пытаться изо всех сил сдержать Кьюби, не давая ему попасть в деревню. Но появление шиноби, способного сломать Сусано, полностью меняет ситуацию. У них есть шанс на победу. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 197. На ином уровне. Это очень больно, но я уже приспособился. Упав на землю, Майту Дай прищурился и крепко сжал кулаки, а затем медленно расслабил их и крикнул. «Лорд Третий Хокаге! Лорд Четвертый Хокаге! Я возьму на себя лобовую атаку!» Он не владеет фуюнзюцу, барьерным ниндзюцу или чем-то подобным, и может полагаться лишь на помощь Хачимон Тонко, чтобы сломить оборону противника. Заметно потрепанные Джирайя, Хирузен и Минато посмотрели друг на друга. В глазах вспыхнул боевой дух. Они видели шанс на победу. «Я не ожидал, что мощь Хачимон Тонко будет настолько ужасающая». Хирузен бросил на Майту Дая глубокий взгляд. «Но жаль». Такую силу можно использовать лишь один раз в жизни. Гигантский Кьюби, развалившийся на земле с деформированной головой, быстро вернулся в идеальное состояние и поднялся на ноги. В то же время появилась фигура Обита. Но на его теле не было вообще никаких ранений. Обита пристально посмотрел на Майту Дая. «Кровавый пар? Это Хачимон Тонко?» При помощи Мангекю Шарингана Обита мог четко разглядеть чакру, текущую в теле Майту Дая. Внимание сразу же привлекал огромный поток чакры, изливающийся из врат смерти. Обита сложил руки на груди и покачал головой. «Похоже, Хокаге Конохи не представляют собой ничего особенного, а лишь могут полагаться на других шиноби». Фух! Майту Дай вновь бросился вперед и нанес удар по лицу Обита, не собираясь выслушивать всякую ерунду. Ужасающий поток сжатого воздуха обрушился на фигуру Обита, но неожиданно он просто стоял на месте, безразлично наблюдая за этой атакой. Фигура Обита даже не всколыхнулась, когда на нее обрушилась эта атака. «Мой кулак прошел насквозь?» Майту Дай ошеломленно воскликнул. В то же время Минато и остальные, мчащиеся в направлении Обита, тоже были сильно ошеломлены, наблюдая за этой странной сценой. Минато пристально посмотрел на Обита и сказал тяжелым голосом: «Это пространственное временное тюцу. Это ты, Обита?» «Обита мертв». Обита равнодушно сказал: «Но его способности очень даже неплохи». Услышав эти слова, Хирузен заскрежетал зубами и воскликнул: «Значит, ты контролируешь тело Обита? Ну, Чихамадара! Биджу нужно, чтобы вернуть настоящее тело к Пику». Будь то Минато, Хирузен или Джирайя, в этот момент все они поверили, что перед ними действительно стоял настоящий Учиха Мадара. Причина этого была довольно проста. Обита не мог вырасти до такой степени, тем более за такое короткое время. Будь то манера поведения, способности или что-либо другое, включая эту ужасающую чакру, при попытке соотнести все это с Обита, захват тела Мадары был единственным разумным объяснением. «В таком состоянии Мадара не должен быть способен параллельно контролировать Кьюби. Тогда я смогу разорвать их связь. В момент, когда я появлюсь на теле Кьюби и использую технику, вы должны сразу же атаковать Мадару. Только следите за тем, чтобы я и Кьюби не попали в диапазон атаки». Минато посмотрел на Дая и серьезно сказал: «Независимо от того, забрала ли Мадара способности Обита или просто контролирует его тело, сейчас не время думать об этом. Важнее всего разорвать связь и вновь запечатать Кьюби, тем самым лишив его источника силы». «Понял?» Дай кивнул и громко воскликнул. В следующее мгновение фигура Минато пропала, появившись на спине Кьюби. В то же время фигура Майту Дая устремилась к Обита, вновь нанося удар. Фух! Огромный поток сжатого воздуха мгновенно поглотил фигуру Обита. Это заставило способность неосязаемости Камуи перенести тело Обита в другое пространство. В этот момент Минато приложил ладонь к спине Кьюби. Быстро появилась сеть черных символов, резко разрывая связь Обита с Кьюби, что позволило тому прийти в сознание. Вслед за этим, не отрывая руку от спины Кьюби, Минато без колебаний и примедления активировала Хирайшин, мгновенно исчезнув и появившись вместе с Кьюби на отдаленном горном хребте. «Это немного проблемно». Обита хотел помешать Минато, но в момент, когда была активирована неосязаемость Камуи, он не мог использовать силу Мангекью, чтобы вмешаться в действия Минато, и лишь наблюдал со стороны за тем, как разрывается связь.

такая чакра? Практически все шиноби, наблюдавшие за этим из Конохи, начали заметно подрагивать. По спинам прокатился холодок. Некоторые даже с трудом держались на ногах, попав под давление этой ужасающей чакры. Это сильно отличается от Биджо. Завершенная Сусано испускает гораздо более мощное давление, чем Биджо. Дело в том, что за исключением гигантского объема, эта чакра еще и полностью стабильна. Можно сказать, что завершенная Сусано в какой-то мере эквивалентна потоку чакры высочайшего уровня. Ужасающая сила. Стабилизация потока чакры происходит на втором этапе кендзюцу хатаки. То есть, сделав это, вы сразу же достигнете уровня джоунина. А при использовании завершенного Сусано происходит стабилизация чудовищного объема чакры, сопоставимого с Биджо. Это приносило слишком сильное угнетение. Разница словно между небом и землей. «Не сдавайтесь, лорд Хокаге!» Май Тудай поднял голову, посмотрев на гигантское завершенное Сусано. Находясь в состоянии построения высвобождения восьми врат, Дай не чувствовал слишком сильного угнетения. Его перекрывала ужасающая сила, наполнявшая тело. Фух. В следующий момент фигура Дая устремилась в небо, появившись напротив Обита и нанеся удар кулаком по голове завершенного Сусано. Дай вложил все силы в этот удар, твердо намереваясь вновь сокрушить оборону врагам. Это его последний удар. Но, столкнувшись с этим ударом, Обита оставался абсолютно спокойным. Он безразлично посмотрел на Майту Дая. Узор Мангекью расцвел мощной силой, начав быстро вращаться. Перед головой Сусано появилось темное завихрение. Бум! Поток сжатого воздуха столкнулся с темным завихрением и был полностью поглощен им, не достигнув завершенного Сусано. Как такое может быть? Дай ощутил дрожь в сердце, с неверием наблюдая за происходящим. Построение высвобождения восьми врат является кульминацией его силы. С помощью этой силы он может подавить даже Кьюби. Но при столкновении с пространственно-временным дзюцу Обита это не имеет совершенно никакого значения. Май Тудай был уверен, что способен разрушить даже завершенное Сусано, но его сила не достигла уровня искажения пространства и полностью бесполезна против Камуи и Обита. Тело Май Тудая начало падать вниз. Это был его последний удар. Май Тудай чувствовал, как сила быстро покидает тело, и яростная чакра, пылающая в районе сердца, неуклонно слабеет. «Я не смог защитить Коноху», — Май Тудай тихо прошептал. Фух. Джирая подхватил падающее тело Дая и поднял голову вверх, посмотрев в направлении Обита. Обита продолжил с абсолютным безразличием управлять завершенным Сусано, вытащив гигантский клинок, окутанный пылающей голубой чакрой. Под пристальными взглядами Хирузена и Джиреи завершенная Сусано опустила этот клинок. Бум! Мощь этого клинка давала ощущение рушащегося неба. Столкнувшись даже не с самим ударом, а просто с его отголосками, внешняя стена Конохи покрылась многочисленными трещинами и начала разваливаться на куски. Хирузен и Джирайя, находившиеся совсем рядом со вспыхнувшим голубым слэшем, чувствовали себя маленькими лодками посреди ужасающего шторма. Их тела были отброшены назад, даже просто устоять на месте не представлялось возможным. Фух. Гигантский голубой слэш рассек землю и устремился к горам вдали, аккуратно отрубив вершины двух горных пиков. «Горные пики...»